Глава 10. Вместо осенней сырости я вдохнула теплый весенний ветер. Дальше все было как в прошлый раз. Седоватый мужик повел нас искать гнездо, и белобрысая девчонка его нашла. «Давайте я полезу», — предложила я. Мне хотелось поскорее все закончить. Мои руки и ноги помнили это дерево. Я уверенно хваталась за ветки и подтягивалась вверх. «Молодец, гляди чуть выше, слева», — сказал наш главный. Я подобралась ближе и резко ударила по гнезду снизу. Оно накренилось, будто что-то его держало. Я ударила еще раз. С третьего раза я его сбила. Сквозь листья было видно, как оно летит вниз. Из него что-то выпало, и мое сердце сжалось. Внизу торжествующе закричали. Стало шумно. В ушах у меня тоненько запищало. Этот писк заглушал другие звуки, и я была только рада, что почти ничего не слышу. Я спускалась вниз, почти не глядя. Это было несложно, руки и ноги сами находили опору. Когда, наконец, я оказалась в самом низу, у дерева уже собралась толпа. Здесь были все те люди, что прежде разбивались на группы. Сейчас они оживленно переговаривались. Седоватый мужчина подошел ближе и протянул мне руки. «Давай помогу». «Не надо, я сама». Я неловко спрыгнула в траву и поскорее поднялась. «Молодец, четко сработано», — похвалил он меня. «Все, можно по домам?» — спросил кто-то. «Быстро управились, я думал, еще завтра искать пойдем. Дети легче находят такие штуки, потому их и берут». Люди стали расходиться. Я стояла под деревом, меня подташнивало и немного кружилась голова. Говорят, так бывает при сотрясении мозга, но со мной ведь ничего не случилось. Чуть поодаль в траве лежало разломанное на куски гнездо. Теперь я внимательно его рассмотрела. Оно было сделано из обычных веточек, но во все щелочки был набит черный пух. Птица, наверное, выщипывала его у себя из грудки. Я посмотрела чуть левее и замерла. В зелени травы что-то краснело, словно раздавили небольшую кучку ягод. Я отступила назад и вздрогнула, натолкнувшись на человека. «Ты его видела, птенца?» — шепотом спросил мальчик в черной толстовке. Мне стало жутко, но я напомнила себе про ураган. В горле что-то встало, я с трудом сглотнула. «Я вообще не знала, что там!» Я не договорила, потому что это было совершенно бессмысленно. Больше всего на свете мне сейчас хотелось оказаться дома, в холодной квартире, чтобы был октябрь, и я ждала бы маму с работы, и чтобы ничего этого не было, ни старухи, ни леса, вообще ничего. Вдалеке маячили спины уходящих людей, и я побежала за ними. Я обгоняла их, кого-то отталкивала с дороги, было все равно, что они скажут. Наконец вдалеке замаячил яркий свет. Лес заканчивался. Я к тому времени совершенно запыхалась и перешла на шаг. Во рту пересохло и сильно кололо в боку. Бегун из меня был так себе. В прошлый раз мне невероятно повезло. Я выхватила взглядом забор. Не тот, что в предыдущий переход, соседний. Стараясь идти быстрее, добралась до калитки и толкнула ее. Заперто. Забор был старый, сделанный из серого облезлого профиля и совсем невысокий. Я встала на цыпочки и заглянула сверху. Увидев защелку, я протянула руку и дернула. Калитка скрипнула и хотела распахнуться, но я ее придержала и осторожно открыла сама.